Это, конечно, еще не настоящая еда. Большое пиршество будет, когда сварится свежее нерпичье мясо. Когда нерпа достаточно оттаяла, Айнау разрезала тушу, отделив шкуру с жиром. Ребятишки, глотая слюну, ожидали своего череда. Наконец мать вырезала из усатой головы два глаза, надрезала их и подала мальчикам. Причмокивая, постановая от восторга, мальчишки отсасывали нерпичи глаза, время от времени давая попробовать и сестренке. Кляу снял с себя всю одежду и остался совсем нагишом, лишь бросив между ног клочок шкуры прошлогоднего молодого олененка. Пока Айнау разделывала нерпу, в ярангу заходили соседки, и каждая уходила с куском мяса. И это наполняло радостью обитателей яранги, потому что считалось, делиться радостью, добром и едой — первейшая и приятная обязанность потомков китов. С вершины зимы трудно представить, что наступит лето, и на галечной косе не будет снега, и холмы за лагуной, покрытые глубокими снегами, зазеленеют травой. Свободная вода потечет с гор широкими ручьями, и безмолвие полярной ночи огласится звонким птичьим щебетанием. Море очистится ото льда, и к берегу приплывут киты. Когда сладкая боль первого насыщения прошла, и легкая дремота мягкой пеленой накрыла тела, распластанных на мягких оленьих шкурах обитателей яранги, глава семейства начал повествование. Так водилось в каждой яранге. Дети должны знать свое прошлое, чтобы не чувствовать себя одинокими в этом огромном мире. Голос Кляу глуховато звучал в теплом пологе, переполненном запахом свежей крови, теплого мяса, горящей в каменном жирнике нерпичьей ворвани. Раньше холод и мрак покрывали пространство, в котором не различались ни земля, ни небо, ни вода. Все было одинаково темно, как в пургу, — повествовал Кляу. А вокруг него, затаив дыхание, лежали его детишки, внимая рассказу о прошлом народа галечной косы. Луч солнца не пробивал темных туч, из которых вечно сочилась холодная влага. Но вот появилась женщина. Теплыми босыми ногами прошла она по холодной земле, и там, где ступала, вдруг выросла зеленая трава. Оглядевшись, она улыбнулась, и солнце, пробив черные сочащиеся влагой тучи, ответила ей ослепительным светом, разогнавшим мрак и залившим все однообразное пространство теплом. И женщина увидела. Есть земля и море, небо и скалы, есть галечная коса, которая отделяет лагуну от моря. В норах живут еврашки, песы бродят меж зеленых холмов, птицы летят над морем. А само море полно жизни, полно плавающих и ныряющих. И ходила женщина по берегу, кормилась ягодами и морскими травами, и не знала, что сама была человеком, ибо не было с ней никого рядом, с кем бы она могла говорить, пока не пришла к ней великая любовь. Великая любовь сделала из кита человека, и он взял в жены ту женщину. И родила женщина маленьких китят. Росли они поначалу в лагуне, а когда возмужали,